в основе которого лежит как раз традиционное представление о несопоставимости миров искусства и науки, об их развитии по непересекающимся параллелям. Я убежден, напротив, что без Гомера и Гесиода не было бы Пифагора и Архимеда. Без причудливого мира, созданного фантазией Рабле и Сервантеса, Свифта и Мильтона, без гармонии Рафаэля и Микеланджело, без высокого драматизма Данте и Шекспира, не было бы миров, созданных гением Галилея, Ньютона, Лобачевского. Еще первый античный натурфилософ Фалес Милецкий вопрошал себя: «Что быстрее всего на свете?» И ответствовал: «Мысль». Но что быстрее мысли, спросим мы далее. Быстрее мысли, оказывается, образ. К тому же художественный образ нередко не только быстрее, но и вернее мысли, хотя он и значительно менее точен. О любопытном факте рассказал Миндлин в своих воспоминаниях. В 20-х годах геологическая партия работала в районе Коктебеля. Геологи познакомились с Максимилианом Волошиным и стали бывать у него. Увидев его коктебельские пейзажи, эти поэмы камней, скал, изломов, размывов почвы, геологи радостно переглянулись. Они нашли, что условный акварельный пейзаж Волошина дает более точное и правдивое представление о характере геологического строения района, нежели фотографии. Они заказали ему целую серию акварелей. Ни одна из них не являлась изображением какого-либо определенного уголка. Но каждая с необычайной поэтической верностью передавала общий характер пейзажа, даже строение почвы. Это был какой-то доведенный до предельной поэтической выразительности условно обобщенный пейзаж. Мысль — это выпрямленный, раскрученный, размотанный клубок образа. Это телеграфный столб, бывший некогда живым деревом с развесистой и причудливой кроной. Но живые деревья мало годятся для того, чтобы быть опорой потока информации. Тут телеграфные столбы понятий, законов, формул, геологических чертежей незаменимы. Без них человечество также не продвинулось бы вперед. Почему искусство может идти впереди науки в развитии новых способов духовно-практического освоения мира? Да потому что оно ставит свои эксперименты с несравненно большей свободой, чем наука. Оно не так жестко детерминировано природой объекта, с которым имеет дело. Оно само его конструирует и переделывает, высвечивая его внутреннюю природу, привлекая для этого более гибкие, яркие и обширные ассоциативные связи. Оно быстрее и полнее выражает зарождающийся дух новой эпохи, опираясь при этом на более глубокий пласт культурного наследия человечества. Эта закономерность реализуется равно как в историческом творчестве целой цивилизации, так и в творчестве отдельной личности. В творческом процессе ученого, создающего новую теорию, художественно-образная деятельность, работа фантазии, интуиции, игра ассоциаций предшествуют строго логической, оформительской работе мышления. Ученый действует сначала как художник и лишь затем как теоретик. Признание на этот счет мы находим у Менделеева, Кекуле, Пуанкаре, Эйнштейна, Бора. Если сравнить рождение новой научной теории со строительством здания, то в этом процессе участвуют и художественный, и философско-методологический, и логико-математический уровень мышления. От еще неясного, смутного, интуитивно схваченного прообраза здания, от самой общей, скорее чувствуемой, воображаемой, нежели осознаваемой его идеи, возникающие пока как увлекательное, волнующее видение новых архитектурных форм гармонии и красоты, через соотнесение этого образа